Знаешь, есть такие специальные приемы визажа для черно-белой фотографии и для цветной. Для черно-белой фотографии важно, чтобы черты и линии были правильными и красивыми, потому что цветности все равно нет. Если, например, у женщины невероятной красоты цвет волос или глаз, а все остальное обыкновенное, то на черно-белой фотографии она будет выглядеть как простушка. Ей обязательно нужно сниматься только на цветную пленку, чтобы выгодно подать то, что красиво, а обыкновенное или некрасивое в своей внешности спрятать. И наоборот, если у человека идеальные черты лица, но в целом все остальное средненькое, нужно сниматься только в черно-белом варианте и подчеркивать именно линии, а цвет волос и глаз не выставлять. Ну, а поскольку жизнь у нас цветная, нужно было сделать ставку на цвет, который скроет линию. Я понятно объясняю? Представь себе, ярко-алая кожа с головы до ног сама по себе раздражает, но одновременно и завораживает. А если еще пуговички сверху расстегнуть и грудь выставить? Да ни один нормальный мужик тебе на лицо и смотреть не станет. Парики мы им надели одинаковые. Глаза сделали в черной краске, губы яркие, одинакового рисунка, это нетрудно. Сначала все лицо и губы покрываешь тоном, потом рисуешь контуром, чего хочешь, и накладываешь помаду поярче, вот и весь секрет. И можешь быть уверен, что никакие другие особенности уже никто не разглядит. Тем более мужикам-то этим страшно было, а когда человеку страшно, он никогда в лицо не смотрит тому, кого боится. Девочки потом говорили, что все трое как им в вырез уставились, так и глаз не поднимали. А Анастасия Павловна как раз на эту ставку сделала. И девочкам на шею одинаковые кулончики повесила с дефектом. — Слушай, чего ты ее все Анастасией Павловной называешь? Она ж не чужая тебе, она моя сестра. — Ты что? Даша даже поперхнулась от такого кощунства. — Она такая? Да она почти лучше всех на свете. У меня язык не повернется ее по имени называть. — Что значит «почти лучше всех»? Подозрительно приподнял голову Александр. — Я что-то не понял, это «почти». Тебе в ней что-то не нравится? — Да нет же, Санечка, лучше всех на свете ты. А Анастасия Павловна следующая. Хочешь, я тебе чай принесу? — Принеси, — благодарно ответил Саша, не переставая удивляться своей слепоте и своему счастью. Уже уходя, он обнял Дашу и нерешительно спросил. — Даня, ты подождешь, пока я разберусь со своими семейными делами. Я обещаю, что не буду затягивать. Так ты подожди. Не бросай меня. — Конечно, я подожду, — с улыбкой ответила она. — Занимайся ими столько, сколько нужно, я никуда не тороплюсь. В зале стоял ровный, негромкий гул, как всегда во время мероприятий по служебной подготовке. Никто толком никого не слушал, все отсиживали повинность, стараясь извлечь из нее максимум пользы и пообщаться с приятелями, почитать, набросать давно ждущие в своей очереди документы или просто подумать. Настя сидела в заднем ряду и шепотом обсуждала с своим коллегой Юрой Коротковым перипетии его затянувшегося романа, который длился уже больше 2 лет, что было для любвеобильного Юры просто-таки олимпийским рекордом. Ее муж скандалит, потому что она отказывается ездить на дачу, трагическим шепотом сообщал Коротков. А почему она отказывается? Пусть бы ездила. Она не хочет. 2 часа на электричке, потом еще почти час пешком, воды нет, света нет. Нахрена ей такое счастье? Зачем же она дачу покупала, если ездить не хочет? Это не она. Это муж покупал, а теперь заставляет ее ездить. Я этого не понимаю, — сказала Настя. Чего ты не понимаешь? Не понимаю, как взрослую женщину может заставить что-то делать, если она этого не хочет. Она не хотела покупать дачу. Стал быть, имеет право не хотеть ездить. Послал бы своего мужа подальше, и все. — Легко тебе говорить. Ты всегда была независимой, — вздохнул Коротков. — Вот была б ты замужем, знала бы, каково это мужа посылать. Не так-то просто. Особенно, когда знаешь, что виновата, что грешки есть. — Тогда пусть не жалуется, — шепотом отрезала Настя. — Или крутить роман, или не ездить на дачу. Одно из двух. Давай послушаем, сейчас Мурашов нам мозги прочищать будет. На трибуну поднялся Анатолий Николаевич Мурашов, один из помощников начальника управления. Его коньком была дисциплина, и он не упускал ни одной возможности поговорить об этом перед публикой. — Пора уж нахмурить брови и спросить у наших товарищей из отдела по работе с личным составом, почему логика зашла в тупик. Зал оживился. Полковник Мурашов был известен на все управление своими нестандартными речевыми оборотами. Он был славным человеком и искренне болел за дело, но с русским языком у него были явные трудности. Самое забавное, что он сам этого не ощущал, полагая себя необыкновенно красноречивым, и все его перлы были не случайными ляпами, а результатом предварительной подготовки и продумывания своих речей. «Мы в пятницу решили комиссионно проверить спортзал. То, что мы там увидели, не поддается никакому анализу и ужасу». Настя прыснула. «Бокра бы сюда», — подумала она, — «вот ж развлекся бы».